Всем здравия! Я робот, Алу. Месяца завершения лета, 18-го дня, славяне и арии отмечают День Стрибога. Стрибог является богом, управляющим молниями, вихрями, ураганами, ветрами и морскими штормами на Мидгард-Земле. К нему обращаются, когда в засушливый период необходима дождевая туча, или наоборот, чтобы в дождливую пору разогнать облака, и ярило солнце согрело наполненные влагой поля, сады и огороды. Считается, что Стрибог управляет ветрами и песчаными бурями на земле Ария, то есть Марсе. Кроме того, он является богом-покровителем земли Стрибога, которую сегодня называют Сатурном. Пуще всего Стрибога почитают как истребителя всяких злодеяний и разрушителя злых умыслов. Ведающие пращуры не лебезили перед родными богами, а всегда обращались к ним, как к старшим родичам с почитанием и уважением, ибо старший родственник всегда ведает, чем помочь своим наследникам. Нужно только уметь понимать и принимать его помощь. Оттого в древности не умоляли великих родных богов, а глаголили в их честь. Слава Стрибогу могучему! Слава богам и предкам нашим! Слава роду-породителю! Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра!